Помню, дальше. А дальше туда пришел жировик. Он был одет как торговец. Желто-синяя как-то, узкие шоссы, шерстяная накидка. Я не ожидал его увидеть, поэтому растерялся, но он обещал не трогать меня и обещал отпустить без выкупа. После этого я передал ему слово в слово ваше послание. Он велел ждать и ушел. Пока ждали, Заплатка предложил сыграть в кости. Я согласился. Я знаю, что Заплатка шулер. Он залил в свои кости свинец, и если сделать правильный бросок, то выпадают нужные числа. Но я все равно согласился. Если ты знаешь, что кости шулерские, то надо лишь приноровиться к ним. Я проиграл 6 раз, а потом утроил ставку и выиграл. Вот, он раскрыл ладонь, на которой горкой лежали монеты. Молодец, выигрыш твой. Что потом? Заплатка не хотел отдавать деньги. Он пытался обвинить меня в обмане, но я сказал, что кости его, и если они с изъяном, то обманщик он, а не я. Он схватился за нож, но старый вор сказал, что если Заплатка убьет меня, то жировик этому не обрадуется, а когда жировик недоволен, лучше самому себе перерезать горло. Понимаете, о чем я, господин Вальгост? Господи, как же научить тебя изъясняться кратко? Взвыл я. Продолжай. Ага. Когда жировик вернулся, он велел Заплатке отдать мои честно выигранные монеты, целых 23, это получается 2 су и 1 денье. А потом сказал, что принимает ваше предложение, но также сказал, чтобы вы были один и еще я, то есть вы и я, а он придет с Заплаткой. Ну наконец-то, добрались до финала. Значит, встреча завтра в полдень. Я в любом случае собирался идти один, брать кого-то с собой, устраивать засаду ни с кем, все мои люди Гуга да Щенок, да еще Лобастый, но из него так себе боец, если только копытом кого легнуть успеет. Я облегченно выдохнул, а Гуга покачал головой. Не ходите туда, господин, этот жировик, он нечестный, вы для него добыча. Он убивал, много убивал, а ты лучше, сколько человек ты положил на войне, Гуга, да и за моими делами уже очередь из трупов выстраивается. Это другое, господин, вы защищали себя, свой дом, госпожу Палладу. Я воевал, да, многое было, не хочу вспоминать, но жестокость оправдывается тем, что, это очень сложно, господин, не дай бог вам узнать подобное. Глаза сержанта перебегали с места на место, словно отказываясь видеть картинки, выплывавшие из памяти. Наконец он встряхнул головой. На Божьем суде я отвечу за свои прегрешения, за каждое, ибо признаю их, а жировик не признается никогда, ни в чем, ни перед кем. Бойтесь его, даже если он будет заливать вас медом, бойтесь. Я поморщился. Ты мне прям лекцию прочитал, типа, кроха сын к отцу пришел и спросила кроха. Вот только я не спрашивал. Я уважаю тебя, Гуга, но будь добр, избавь меня от своих измышлений. Тогда хотя бы надень тигом бизонный, не забудьте меч. А это хороший совет, так и поступлю. На встречу с жировиком я отправился в приподнятом настроении. У меня был план, или договориться, или спровоцировать ссору и убить его. Если он действительно мастер батист, я выиграю при любом исходе. Конечно, останутся люди, которые как бы должны отомстить мне, но тут прячется одно огромное однако. После смерти лидера всегда начинаются пляски на костях, то бишь, передел совместно нажитой власти. Заместители непременно примутся рвать друг друга в стремлении занять еще не остывшие, но опустевшие место. Под этот шум различные конкуренты попытаются заново поделить сферы влияния, взять под контроль чужие территории, чужую собственность, чужих людей. Замутится такой яролаж, что разборки бургиньонов с арманьяками покажутся утренником в детском саду, и когда все завершится, вряд ли обо мне вспомнит. Хороший план, мне нравится, как тут настроению не подняться. Его даже зеленщица опустить не смогла. Едва я вышел из ворот, она выбралась из-за прилавка и начала тормошить меня словесно. «О, господин Вальгост, как я скучаю по вашим сильным рукам», она подмигнула. «И не только я, вы уже 2 дня не заходите. Ну же, давайте спустимся в мой подвальчик и пошалим». Она говорила громко и откровенно, совсем не стесняясь прохожих. «Извини, дорогая, шалости закончились. Больше я в твой подвальчик не спускаюсь». «Почему же?» Лицо ее приняло капризное выражение. Я ответил честно. «Мне мама не разрешает. Она не оценила ни юмор, ни прямоту моей души». «Что, мама, это старая ведьма? Да кто она такая? Да кто ты такой?» Маменькин сынок спрятался за юбкой. «Ишь, лишил невинности, совратил, а теперь мама не разрешает?» Я к Приво пойду. Он из наших, из простых, он не даст в обиду бедную девушку. Мне хотелось сказать, что на бедной девушке печать ставить негде, но не стал. Она бесспорно симпатичная, но беспорядочные половые связи и жажда денег поставили на лице печать. 4 деньги в час. Ей никакой Приво не поверит, будь он хоть трижды из ихних. После криков пошли слезы, потом опять крики, но я уже не слушал. Над головой сгущались тучи, накрапывал дождь. Ветер гнал по улице сухие листья и пыль. Ремесленники закрывали лавки. Я втянул голову в плечи и ускорился. Щенок едва поспевал, на каждый мой шаг делая 2. К зеркальному карпу мы добрались, когда дождь в полную силу барабанил по крышам и головам прохожих. В трактире было светлее, чем в раздорке. Высокие потолки, галерка, да и пахло лучше. Я уловил запах специй. Он заползал в нос раздражающей змейкой, и я громко чихнул, привлекая внимание посетителей. Их было немного, десяток, респектабельные буржуа и несколько клириков. Они взглянули на меня и тут же потеряли интерес, возвращаясь к трапезе. Подавали в зеркальном карпе, как нетрудно догадаться из названия, рыбу. Подошел человек в чистом фартуке поверх котты с радушной улыбкой на лице. Видимо, владелец трактира, метрдотель, хотя в данный временный момент так называли лишь хозяев постоялых дворов в предместьях. Он указал на свободный стол у стены и принялся пересказывать названия блюд, от которых у меня потекли слюни. Вареный окунь с уксусом и петрушкой, с зеленым соусом и пирожками с щукой, ровным голосом выводил он. Форель под соусом камелина с белым хлебом, перцем и мускатным орехом. Бульон с перепелиным яйцом и кусочками прожаренного судака с укропом, луком и горячими пышками. Вино розовое, белое, молодое, выдержанное. Если господин предпочитает пиво, то могу предложить хороший английский эль. Мы закупаем его у пивоваров из Суэссена. Они варят его лучше англичан. Я хотел и того, и другого, и третьего, но денег было всего 10 деньги, все мои оставшиеся активы. Может, этого и хватит, но спросить меню с расценками, дабы убедиться в своей платежеспособности, стеснялся. В заведениях подобного класса о ценах не спрашивают, и платят строго по выставленному счету. Поэтому наиболее удачный вариант для меня – эль, он в 3-4 раза дешевле вина, не говоря уже о всем остальном. Пинту эля, потребовал я и предупредил, я жду парочку знакомых. Если кто-то спросит Вальгаста Десенигина, проводи их за мой стол. Да, господин, поклонился трактирщик и отправился выполнять заказ. Я снял плащ, бросил на стул, сам сел на соседний. Щенок услужливо протер рукавом стол. «Встань позади», — велел я. Позади была стена, и он попытался втиснуться между ней и стулом. Не смог и вплотную прижался ко мне боком. Его попытки в точности выполнить указание вызвали умиление. «Пацан, не все надо исполнять буквально. Импровизируй. Или переспроси, чтобы не оказаться в дураках». «Понял, господин, возьмете меня в оруженосцы, чтобы взять тебя в оруженосцы, мне надо стать рыцарем». «Вы сильнее многих рыцарей», — с уважением проговорил щенок. «Я каждый день наблюдаю, как вы сражаетесь с Гуга. Вечерами перед сном он рассказывает о войне, а про вас говорит, что вы неадекватный, ой неизвестный нет-нет, необузданный, непредсказуемый». «Да-да, непредсказуемый. Извините, господин, я не всегда выражаюсь верно, но я научусь. Возьмете меня в оруженосцы?» Подошел трактирщик и поставил кружку с пивом. Я сдул пену, глотнул. Да, это действительно пиво, а не приправленная хмелем серная кислота, какую подавала Сесила. «Прежде чем стать оруженосцем, вытирая губы, заговорил я, нужно несколько лет побыть пажом. Знаешь, кто такие пажи?» «Да, господин, это слуга рыцаря». «Верно, это первая ступень на пути к званию рыцаря. Тут так же, как в любой иной профессии. Сначала ученик, потом подмастерье, потом мастер, то бишь, сначала паж, потом оруженосец, потом рыцарь». Я не стал объяснять ему все нюансы, например, что пажом может стать лишь мальчик благородного происхождения, но пусть помечтает, если хочет. «Я знаю тех», — вздохнул он, — «кто всю жизнь ходит в подмастерьях. У них уже волосы седые, а мастерами стать не могут. Мастера не очень-то любят, пускай в свой круг кого-то со стороны. Здесь та же история. Кто-то становится рыцарем в 20 лет, а кто-то так и бегает в подмастерьях до конца дней своих, как вы. Этот мальчишка мне определенно нравится. Наивный, простоватый, но сообразительный и откровенный. Реально надо взять его в пажи. Да, мой друг, как я». Щенок покачал головой. «Вы обязательно станете рыцарем, господин. Твои слова да богу в уши. Но что-то друзья наши не спешат. Может быть из-за дождя, может быть». Дверь бухнула и в зал вошел Жировик. Он был одет так, как вчера описал его пацан. Желто-синяя котта, облегающие шоссы. На поясе тесак, но не дешевенький, каковыми обычно пользуется расходная наемная пехота, а нечто вроде каскадера, тяжелого и не слишком длинного меча, чтобы можно было рубиться в тесноте. То, что Жировик умеет им пользоваться, говорил тот факт, что меч не выглядел на поясе деталью одежды. Ножны потерты, поцарапаны, устье помято. Этим каскадером пользовались регулярно, и если его владелец до сих пор жив, то пользовались им не только регулярно, но и успешно. К Жировику подсеменил трактирщик и почтительно склонился. Мне он такого почтения не оказывал, и в голову невольно залезла мысль, а тот ли трактир я выбрал для встречи. Расчет мой строился на том, что территория будет нейтральной, но судя по уважительно-смирительной позе трактирщика, Жировика здесь знали очень хорошо. Черт, я еще раз присмотрелся к посетителям. Они точно те, за кого себя выдают. Не получилось ли так, что Жировик заранее договорился с хозяином и под видом обычных буржуа усадил за столами своих людей? Пусть в зале их немного, но на втором этаже могут быть еще. Господи, да мне и этого десятка хватит. Щенок, тихо позвал я, ты знаешь кого-то из посетителей? Почти всех, господин Вальгаст. Вон тот толстяк мастер цеха мясников, рядом его сын. Огромная у него харя, да, за следующим столом судебный викарий преподобный Бонни. Он служит при капитульных тюрьмах и возглавляет епархиальный суд. Сюда заходит постоянно, и этот стол в обеденное время никто не занимает. Дальше. Стоп, людей Жировика среди них нет? Нет. Значит, трактир тот. Но все равно нужно быть внимательней. Второй этаж по-прежнему существует и там по-прежнему могут быть люди главы Рытвинских. Впрочем, вряд ли Жировик рискнет устраивать охоту на глазах у почтенной публики, того же судебного викария, например, если только тот не состоит у него на зарплате. В душе нарастала тревога. Надо было устраивать встречу за городом, в чистом поле, там хотя бы видно все. Но теперь уже ничего не изменить. Если я вдруг встану и уйду, да кто меня теперь выпустит? Я передвинул меч так, чтобы можно было легко его выхватить, и кинул быстрый взгляд на галерку. Тихо и темно, широкие окна закрыты плотными ставнями по случаю дождя, и только окно в центре, забранное лунным стеклом, освещало середину зала и проход на кухню. Вроде бы все нормально, я сам себя нагнетаю. Спокойно, Дима, спокойно. Но впредь надо учитывать, что место, которое ты посчитал безопасным, в действительности может контролироваться противником. Я привык жить в безопасности, а знания о стратегии базировались исключительно на бытовом уровне и не поднимались выше понимания, чем набить холодильник на неделю вперед. Надо отвыкать от прошлого и начинать мыслить по-другому. Трактирщик завершил церемониал по встрече большого гостя и широким жестом указал на меня. Жировик повернулся. В лице его не дрогнул единый мускул, хотя глаза выражали такую ненависть, что у меня волосы на загривке взволновались. Но человек, допускающий проявление эмоций перед другими, никогда не станет настоящим лидером. Поэтому пахан Рытвинских едва заметно дернул головой, изображая приветствие, и степенным шагом направился к моему столу. «Ты сегодня без клевца, Синигин», — с усмешкой проговорил Жировик. Он снял накидку и небрежно бросил ее в руки следовавшего за ним слуги, очевидно, того самого заплатки, и сел напротив меня. «Да», поменял на декоративную безделушку. «Все-таки я в городе, а не на поле боя. Здесь латы пробивать не нужно». Жировик взглянул на мой меч и, так же как и в Дюваль, по одной рукояти умудрился рассмотреть его достоинство. «Достойная безделушка, странно только, каким образом она оказалась у такого мелкого дворянчика. Но не будем об этом. Итак, ты хотел встретиться. Я здесь». Я не стал реагировать на дворянчика, хотя это наверняка была домашняя заготовка, предназначенное разозлить меня, и задал вопрос в лоб. «Ты батист?» Жировик приоткрыл рот, обернулся к заплатке. Тот попеременно изобразил на лице непонимание, недоумение и расстройство живота. По этим мимическим испражнениям без пояснений стало ясно, что версия моя не к черту. Ну что ж, по крайней мере этот момент выяснили. Теперь надо выяснить, друзья они или нет. «Пардон, Моннами», развел я руками, «ошибся, виноват, больше не буду». «Надо же, глупость какую брякнул, спутал тебя с твоим другом». Подошла улыбчивая девица, поставила перед жировиком глиняный кувшин на две пинты и стакан, отдельно на тарелочке выложила фруктово-ягодный натюрморт, пожелала бон аппетита и ушла, вихляя задом, неплохим, надо отметить, задом. Заплатка взял кувшин и до краев наполнил стакан розовым вином. Жировик молча разглядывал меня, постукивая пальцем по столешнице, потом взял стакан и, не расплескав ни капли, осушил до дна. Заплатка тут же наполнил его снова. «Хочу из тебя чучело сделать», не вдаваясь в подробности, поделился планами на будущее жировик. «Не люблю наглых и рыжих, такие хуже сарацин. Набью твою шкуру соломой и поставлю возле вельских ворот, пусть народ любуется». Судя по этому спичу, жировик побывал в странах Магриба, иначе, где еще он мог так близко узнать сарацин? Либо, как вариант, участвовал в битве при Никополе 18, битва между турками и объединенными силами крестоносцев в Северной Болгарии близ города Никополь, состоявшаяся 25 сентября 1396 года. По возрасту вполне подходит. Сейчас ему под 50, ровесник Гуга, а тогда могло быть 15. Самое время отправиться в первый поход. Если он действительно принимал участие в той битве, то ему несказанно повезло, ибо почти все ее участники пали смертью храбрых под ударами турецкой кавалерии. И на этом биографические данные пахана Рытвинских исчерпывались. Что было дальше, как все сложилось, почему он докатился до жизни такой, хрен знает. Средневековая Европа не социальные сети, где каждый выкладывает о себе всю подноготную, да еще снабжая ее фотографиями. Нет, здесь за лишнее слово можно лишиться имущества, а то и жизни. Собственно, мне подробности и не требовались, и без них было видно, что жировик человек с амбициями, скрытный, злопамятный и умный. Даже если мы найдем сейчас общий язык и придем к соглашению, меня он не забудет. Подловит и действительно сделает чучело. Хочу ли я стать чучелом? Однозначно нет. Я так прямо ему и сказал. Сейчас меня убить попробуешь или позже? Думаю над этим. Пока думаешь, я кое-что продемонстрирую. Мгновенным движением я выхватил меч из ножен и приставил острие к его горлу. Заплатка побледнела и отступил на шаг назад. Щенок восхищенно выдохнул, а я тем же движением вернул меч в ножны. Из посетителей никто ничего не заметил, все как чавкали, так и продолжали чавкать. «Как тебе такое?» «Красиво», — улыбнулся жировик. «Я про меч. Действительно достойная безделушка, не ошибся». На лице не отразилось никаких эмоций. Сплошная холодность. Даже не вспотел падла, хотя не мог не понимать, что я способен убить его, не сходя с места. Я мог убить его уже второй раз, но по непонятным для нас обоих причинам до сих пор этого не сделал. Но все же жировик оценил мой жест доброй воли. «До первого снега. Я даю тебе время до первого снега. Живи, дыши, наслаждайся, а потом беги, иначе сделаю то, что обещал». Он встал и ушел, оставив недопитый кувшин на столе. Не расплатился. «Надеюсь, трактирщик не включит его в мой счет». Глава 12. Не так я планировал встречу с жировиком. Она должна была завершиться либо его смертью, либо взаимовыгодным договором. Но я снова не убил его, ничего не выяснил о Батисте и не заключил никакого договора. Раздолбай. Я все делаю не так, неправильно, как говорила Катя. Туплю. И она права. Я тупил, когда влюбился в нее. Тупил, когда верил ей и туплю снова, думая, что выберусь из всех этих средневековых передряг без посторонней помощи. Впрочем, я готов просить помощь, но у кого? У меня ни связей, ни денег, одни только враги и проблемы, и никакого опыта в решении подобных задач. Все на ощупь, словно в темноте, отсюда постоянные ошибки и балансирование на грани. «Пацан, спроси трактирщика, сколько я должен за пиво?» Щенок живчиком метнулся к хозяину и тут же вернулся. «Нисколько не должны, господин. Он очень рад, что вы являетесь другом господина де Ажье, поэтому сегодня он с вас плату не потребует». «Какого господина?» «Де Ажье. Это второе имя жировика, а может первое, я точно не знаю. Он использует его, когда хочет выглядеть обычным человеком, но все равно все знают, кто он на самом деле, и уважают. Боятся, если уж говорить откровенно, но дело не в этом. Знать бы заранее, что денег с меня не возьмут, заказал бы рыбу, хоть поел бы нормально на халяву». Я накинул плащ на плечи и направился к выходу. Дождь пошел на убыль, но прекращаться окончательно не спешил. По улицам текли ручьи, сточные канавы переполнились, и чтобы не утонуть в грязи приходилось сжаться к домам, где местные жители выкладывали из битого камня и соломы жалкое подобие тротуара. Худо-бедно улицы были замощены лишь перед собором, на площади у королевской резиденции, там, где двигалась торжественная процессия во время коронации. Улицы, ведущие к моему дому, к таким местам не относились, поэтому Перин, увидев меня, всплеснула руками. «Бог мой, господин Вальгаст, как же вы извозились! Немедленно снимайте боты и плащ, я их почищу». Я послушно разулся. «Хорошо, когда у тебя есть слуги. Раньше я не знал этого счастья, а теперь не представляю, как жить без них». Отдав Перин плащ, прошел к камину. Он был холодный, мама не распорядилась протопить его. Я хотел крикнуть Гуга, но тот сам появился на пороге с охапкой дров. «Как прошло?» – спросил сержант, укладывая поленья в камин. Я пожал плечами. «Понятно», – он сунул труд между поленьями и ударил кремнем о кресало, высекая сноп искр. «Я сразу говорил, что это бессмысленно. Он угрожал вам, сказал, если не уберусь из города до первого снега, то сделает из меня чучело», – медленно без энтузиазма проговорил я. Гуга подул на труд, вспыхнул огонь, охватил сухое полено и потянулся вверх острыми язычками. «Он сделает, если обещал. Пока вас не было, я с одним знакомцем поговорил. Сейчас он монах в монастыре святого Ремигия, прежние грехи замаливает. Благочестивым стал, а когда-то мы вместе кабашьинов в Париже 19, эпизод войны между арманьяками и бургиньонами, 1413 год, Париж, вешали». Я спросил про жировика, так он посоветовал с ним не связываться. Этот жировик у мастера Батисты правая рука. Знакомец мой до того, как в монахи податься, полгода на жировика работал. «Так что, господин, лучше вам до первого снега из города уйти, да и нам вместе с вами. Круто мы тесто замесили, только, боюсь, хлеб из него жесткий получится, не прожуем». «Не замесили, а замесил я. Вещи надо называть своими именами, иначе никогда из детского возраста не выйду». Я ударил кулаком по столу. У меня было две возможности убить его. Две. «И что, это бы ничего не изменило, господин? Дело не в жировике, убьете его, придет другой. Дело в мастере Батисте. Надо было сразу дом продавать. Переселились бы в предместье или уехали в Бурже, как предлагала госпожа Паллада». «Умный ты слишком», — огрызнулся я. «Гораст чужим добром разбрасываться. Я родился здесь, вырос, каждую крысу в подвале по имени знаю. Мне проще умереть, чем продать». «Ваше право», — вздохнул Гуга. «Только дом можно другой построить или купить, а жизнь другую не купишь. Поверьте, господин, я много раз видел, как умирают люди, но ни разу не видел, чтоб воскрешались». «Богохульство», — проговорил я уставшим голосом и протянул руки к огню. Тепло от ладоней перешло к плечам, потом к груди. Сквозь закрытые ставни слышалась капель. Дождь в Реймсе явление нередкое, особенно летом и осенью, а снег. В прошлом году первый снег выпал в ноябре, так что у меня 2 месяца. 2 месяца, чтобы, господин. В зал вбежал щенок. «У ворот городская стража. Много. С ними лейтенант. Он требует вас». «Черт, городская стража, это не к добру». Я резко поднялся. «Гуга, узнай, что им нужно. И не пускай ни в коем случае. Я сам к ним выйду». «В этом нет необходимости, господин Десенигин». Сдвигая щенка в сторону, в зал вошел молодой мужчина в сюрка с гербом города Реймса. Мгновенно возникло понимание, что это и есть тот лейтенант. Лицо вроде бы знакомое, но где встречались, не помню. Он вошел один, сопровождавшие его солдаты остались во дворе. Сколько их, я не видел, но судя по производимому шуму, перекрывающему шум дождя, не меньше дюжины. Честь для меня, обычно больше 3-4 человек не посылают. Да еще лейтенанта. Для полного парада знаменосца и барабанщика не хватает. По лестнице спускалась мама. «Что вы забыли в моем доме, господин лейтенант?» Одной рукой мама держалась за перила, вторую подняла к груди. В глазах и голосе холод, под его воздействием даже огонь в камине приуныл и начал затухать. «Госпожа Паллада», — лейтенант склонил голову, — «прошу прощения, но я к вам по долгу службы. Что же вы хотите от меня?» «Не от вас, госпожа Паллада», — лейтенант кивнул в мою сторону. «Ваш сын, мне нужен он». Мама подошла ко мне и встала рядом. Я уже понимал, с какой целью явилась стража. Не думал, что они явятся так быстро, честно говоря, вообще не думал, что явятся, но мастер Батист давил на все рычаги. «Может, и прав Гуга, хрен с этими крысами, надо продать дом». Лейтенант расправил плечи. «Господин Десенигин, старшина цеха каменщиков и штукатуров Жан-Мишель от имени городского совета Реймса обвиняет вас в намеренном распространении ложных слухов о пожаре. Вы призываетесь к ответу, и потому должны проследовать за нами в капитульные тюрьмы, где в ближайшее время состоится суд. Насколько в ближайшие, ночь приближается. Об этом вам сообщат магистраты из канцелярии приво господина Лушара. Мама повернулась ко мне и взяла за плечи. Не спорь, ты должен пойти с этим человеком, сын. Тебе лишь сообщат, когда состоится суд, и после этого отпустит. Я расстегнул пояс, обмотал его вокруг меча и протянул Гуга. Снял перстень с пальца, сунул ему в ладонь. «Береги, сержант», — поклонился маме. Она поцеловала меня в лоб и перекрестила. Закутался плотнее в плащ и вышел во двор. Там стоял целый отряд. Знаю, что наплели стражникам, но когда я появился, они резво подобрались. Их действительно было около дюжины. Снаряжены достаточно однообразно и вполне себе сносно. Сюрка, щиты ЭКЮ, бациниты 20, полусферический шлем-каска, мог быть с забралом или без, с кольчужным оплечьем, дешевые мечи. Делая вид, что не замечаю их настороженных взглядов, прошел между ними к воротам. Лейтенант следом. Уже на улице он догнал меня и пошагал рядом. Со стороны и не поймешь сразу, кто у кого под охраной. Зеленщица раскладывала на прилавке пучки лука и петрушки. Уставилась на меня, сдвинув брови, проводила взглядом до середины улицы и уже в спину прокричала. «Приду посмотреть, как тебя вешают, Синегин». Я не стал объяснять ей, что дворян не вешают, да и вообще, за распространение ложных слухов максимум, что мне грозит, штраф. Конкретную сумму называть не стану, но, думаю, 20 или 30 су заплатить придется. Если они, конечно, докажут мою вину. «Не помнишь меня, Вальгаст?» — спросил вдруг лейтенант. Я не помнил его. На вид немногим старше меня, такого же роста, комплекции, а топающий позади стражи ничем не отличается, разве что вместо бацинита на голове красовался кабассет 21, металлическая на голове с высокой подкону стульей и узкими полями, иногда загнутыми по бокам вниз. Бургундский вариант, украшенный жидким султаном из непонятного набора птичьих перьев, что, впрочем, не мешало ему смотреться на общем фоне более элегантно. Очевидно, мелкопоместный дворянин, благодаря связям в бюро Бальи, получивший должность лейтенанта, то бишь, заместителя капитана городского гарнизона. Хотя наверняка мы встречались. Мой предшественник отличался неуемным нравом и любил потусоваться с местной золотой молодежью. Как ему это удавалось без серьезной финансовой поддержки, загадка. «Ну как же», — подмигнул лейтенант. «Помнишь, в начале лета на кладбище Сен-Жак, а потом еще в игорный дом перебрались? Я проигрался, занял прилично, снова проигрался. Если бы отец узнал, а ты положил голову на стол и сказал, что ставишь ее против моего долга. Я метнул кости и выиграл. Никогда эту ночь не забуду. Пьяные, наверное, были. Пьяные не то слово». Я хмыкнул. «Слушай, если я спас тебя от позора, может, отпустишь меня?» — спросил так, на авось, совершенно не надеясь, что Летеха поведется на просьбу. «Да и ни к чему это. Обвинение в распространении слухов — так себе преступление, серьезных проблем не предусматривает. Вручат повестку на ближайшее судебное заседание и отправят домой». Но лейтенант закусил губу. Мог бы отшутиться, а он начал юлить. «Не могу, меня со службы выгонит. Отец сказал, если опять куда-нибудь вляпаюсь, из завещания вычеркнет». Я ухватился за его слова и сказал не без злорадства: «А ведь я ради тебя жизнью рисковал. До капитульных тюрем мы больше не проронили ни слова». Лейтенанту было неприятно, что судьба свела нас в такой ситуации, а я всем видом показывал, какая он сука. В капитульных тюрьмах до сегодняшнего дня я не был ни разу. Мимо проходить случалось, но то, что позволяло разглядеть с улицы высота ограждающей стены, напоминало безыскусное обветшавшее строение в три этажа в виде донжона. Углы закруглены, парапет снабжен зубцами. Иногда возникали силуэты людей, скорее всего, часовых. Не сильно ошибусь, если предположу, что капитульные тюрьмы в прошлом входили в единую с Реймсом систему обороны. Возможно, это остатки римских фортификационных сооружений, воздвигнутых ими на месте Дуракартера, древнего города гальского племени римов. Ворота открылись, мы вошли, и я понял, что быстро отсюда не выйду. За спиной грохнула задвижка, меня схватили под руки и повели к небольшой кузне справа от входа. На железных крючьях висели кандалы, цепи, деревянные колодки, ошейники. Кузнец смерил меня взглядом, снял со стены кандалы и приладил к моим запястьям. Возле донжона я заметил несколько тел. Они лежали в повалку, переплетаясь друг с другом руками и ногами, похоже, улов трупов за прошедшие сутки. Рядом копошились женщины из общины Бегинок-22, представительницы нерелигиозного движения, которые, однако, вели образ жизни близкий к монашескому. Они по одному вытаскивали трупы из общей кучи, раздевали, обмывали и заворачивали в саван. Череда таких завернутых трупов уже лежала неподалеку. Кузнец толкнул меня в спину. «Че замер? Пошел!» Я среагировал на толчок, как и положено. Пнул кузнеца в колено, и когда он, охнув, подсел, добавил коленом в лицо. «Хорошо добавил!» Кровь брызнула так, что бахчисарайский фонтан позавидует. Стража встрепенулась, на меня посыпались удары. Я пытался отбиваться, но делать это с закованными руками было сложно. Меня прижали к стене и последнее, что удалось запомнить, неодобрительный взгляд лейтенанта. Следующее впечатление. Я валяюсь в грязи, а меня поливают из ведра. Вода затекла в рот, в гортань. Я поперхнулся, закашлялся, перевернулся на бок. Тело болело, в горле першило. Картинка перед глазами плыла. «Господи Иисусе, это вообще что? Как, мать твою средневековую?» Меня рывком подняли, ноги подогнулись, и если бы не стражи, я снова упал в ту грязь, из которой только что поднялся. «Бастард Десенигин, властью, данной мне приво города Реймса, он слышит меня, я с трудом различил перед собой колыхающуюся тень. Понадобилась минута, чтобы зрение начало фокусироваться. Человек, не лейтенант, какой-то плюгавый, лицо треугольное». На голове неимоверно огромный шаперон синего цвета, но голос самодовольный и важный. Меня встряхнули. Ты как, не оглох, не сильно мы тебя помяли, а то если мало, можем добавить. Не надо добавлять, отказался я. Спасибо, первая порция была вполне съедобная. Шутит, ха, стал быть, слышит. Человечек в синем шапероне продолжил. Бастард Десенигин, властью, данной мне приво города Реймса господином Лушаром, объявляю вас арестованным. В ближайшие дни господин Лушар на предварительных слушаниях по вашему делу решит, как следует поступать с вами в дальнейшем. Отведите арестанта в камеру. Меня завели в донжон. Первый этаж по запаху и ощущениям напоминал конюшню. Куча соломы, длинный коридор, по обе стороны стойла. Вот только в стойлах не лошади, а люди, вместо дверей, решетки. Меня провели мимо. Не все стойла были заняты, большая часть пустовала, но в занятых сидели исключительно по одному. Одиночные камеры, в конце коридора находилась лестница в подвал. Внизу запах стал резче и тяжелее, кислорода почти не было, и я почувствовал, что задыхаюсь. Не запах, а гнилостная вонь, даже стража прикрывала носы рукавами. Освещение, несколько жировых светильников, на полу та же солома, потолки низкие, мне пришлось нагнуть голову. Возле выхода стоял стол, рядом нары, на которых лежал человек. Невысокий, крупный, большой живот. Лица я не видел, но когда он поднялся и взял в руки светильник, вздрогнул. Квазимода. Не уверен, что он на 100% попал в портретное описание Виктора Гюго, но и того, что имелось, вполне хватало. К тому же, по сюжету Квазимода родился в Реймсе, и если это не он сам, то явно кто-то из его предков. Еще что ли одного привели, и голос мерзкий, будто желчь из клоаки. По коже побежали мурашки брезгливости, в горле запершило и я закашлялся. Квазимода поднял светильник выше, разглядывая меня, причмокнул. Молодой совсем, ну пошли что ли, че ж теперь. Он взял со стола связку ключей и шаркающей походкой двинулся по очередному коридору. Подвал когда-то использовался в качестве хранилища для продуктов, может быть, для вина, но со временем донжон потерял свои первоначальные функции и ему присвоили новый статус. Все лишнее убрали, разделили пополам и установили решетки, оставив между ними неширокий проход. Получилась тюрьма. С одной стороны мужчины, с другой женщины и дети. В полумраке сложно было определить количество сидельцев, люди старались продвинуться ближе к решетке, потому что воздух здесь был чуть чище. Я убедился в этом, когда Квазимода, звякнув ключами, открыл дверь и втолкнул меня внутрь. Толчок получился сильный, я пролетел несколько метров, зацепился за кого-то и упал. Сразу посыпались проклятия и пожелания скорее сдохнуть. Ну, мы еще посмотрим, кто из нас быстрее помрет. В коридоре висели светильники, свет хоть и слабый, все же позволял разглядеть убранство камеры. Не возьмусь сказать, сколько человек здесь находилось, но явно больше, чем положено по СНИПу 23, строительные нормы и правила, в данном эпизоде, сарказм ГГ. Земляной пол присыпан гнилой соломой, на стенах сырость, в воздухе туман испражнения и человеческой скорби. Я ринулся назад к коридору, но меня схватили за ворота и отбросили к дальней стене. Куда прешь, недоносок? Место у решетки заслужить надо. Так его, Поль, так, прошамкал кто-то беззубый. Придут и сразу прутся. Нет бы спросить, чё да как, узнать, а то вон, сразу им все лучшие. А люди тут годами сидят. Я никого не собирался спрашивать. Первое и единственное правило, если хочешь выжить, иди по головам. Я наглядно это демонстрировал на турнирах, не жалея слабых соперников. То же самое показал кабанам жировика, будь он трижды проклят, падла, а ныне поставлю на место этих доходяг подвальных. Я разглядел силуэт человека, отшвырнувшего меня, худой, высокий, волосы длинные и, кажется, седые. Он стоял спиной к проходу, чуть расставив ноги. Я шагнул к нему, поднял руки и только сейчас до меня дошло, что на фоне последних событий совершенно отключился от реальности и забыл руки-то скованы кандалами. Замах не получился, и удар пошел по касательной. Хотел выполнить свинг, а вышел кривой хук, которым я даже не дотянулся до противника. Впрочем, я бы так и так не дотянулся. Под ноги мне бросились сразу трое, дернули, опрокинули на пол и навалились сверху, не вырваться. Длинноволосый присел на корточки, взял меня за ухо и потянул на себя. Я зашипел от боли, а он проговорил назидательно. «Запомни, сынок, здесь нет ни дворян, ни простолюдинов, ни бедных, ни богатых. Хочешь занять лучшее место? Заслужи. Будь сильнее, хитрее и никому не верь». Он похлопал меня по щеке и поднялся. Поль снова подал голос беззубый, а мальчонка-то, вишь, буйный. В кандалах, да еще и укороченных, и уже мне. Чем заслужил такое уважение? Не знаю, прохрипел я вообще смирный по натуре, мухи не обижу. Оно и видно. Поль покачал головой и выдохнул. Ладно, отпустите его. Посмотрим. Что именно посмотрим, он не сказал. Глава 13. Я надеялся, что в первый же день меня отведут на предварительные слушания, потрясут пальчиком и отправят домой до суда. Знания по юриспруденции показывали именно этот вариант. Но прошел день, второй, третий, а картинка не менялась. Все те же стены, та же солома, сокамерники, вонь, крысы. Единственное изменение, от стены мне позволили переместиться в центр камеры. Не скажу, то воздух здесь был чище, но это первый шаг в сторону решетки. Камера была большой, однако прилечь, вытянув ноги, получалось не всегда. Народу втюхали внутрь человек 150, как там на женской половине, не знаю. Гул от кашля, стонов и разговоров тянулся по коридору длинным нескончаемым раздражителем. Иногда он становился чуть оживленнее, что означало прием пищи. Кормили два раза в день. Заключенному полагалась плошка разваренного несоленого гороха и столько же воды. Два раза в день. Меню не менялось. Неудивительно, что все здесь такие худые. Впрочем, если есть родственники, способные и, главное, желающие, улучшить твой рацион, то можно было получить что-то более питательное. Таких счастливчиков было немного, и я оказался в их числе. Баландер под присмотром Квазимода выкрикивал мое имя, и к традиционному гороху подавал кусок хлеба, луковицу и яблоко. Луковицу я отдавал Полю, своеобразная плата за спокойную жизнь. В первый день я пытался что-то продемонстрировать, показать характер, боевые навыки, но Поль наглядно как щенка ткнул меня в мою неправоту и научил основной житейской мудрости. Чтобы не думать, что во сне тебя поймают, заплати и спи спокойно. Присматривал за арестантами Квазимода. Наверх он поднимался редко, как поведал мой шепелявый друг, исключительно для выполнения другой своей обязанности, палача. В этом деле наш тюремщик не знал конкуренции, настоящий виртуоз. Но казни случались нечасто, лишь после судебных сессий, которые за редким исключением проходили дважды в месяц. Остальное время Квазимода посвящал арестантам. Он прогуливался по коридору, мог часами сидеть на полу, скрестив ноги по-турецки, и следить за камерной жизнью. Если что-то происходило, драки, споры, прочая ересь, никогда не вмешивался. Хоть убивайте друг друга, ему будет по. Следил за нашей жизнью как за реалити-шоу по телевизору, и все время улыбался. Но такое случалось лишь вечером и ночью, а с утра приходила стража, называли имена, собирали колонну человек 5-6 и уводили на второй этаж в пыточную. Через некоторое время начинали звучать вопли. До подвала они доносились в приглушенном виде, но это лишь подчеркивало интенсивность проводимых наверху бесед. После таких процедур некоторых собеседников стражи приходилось тащить на себе и швырять на пол камеры. Их отволакивали вглубь. Они стонали или лежали в забытии, всем своим состоянием демонстрируя, как важно отвечать на вопросы, которые тебе задают. Я делал вид, что меня это не касается. Валялся или пытался прогуливаться по камере, потряхивая кандалами, хоть какая-то музыка. Если удавалось найти чистую соломину, совал ее в рот и перекатывал из одного угла в другой, и так несколько часов кряду. Многие арестанты занимались тем же, чем и я. Впрочем, были и другие занятия. У решетки в дальнем углу Полли организовал казино. На интерес не играли, из игр предпочитали кости и шахматы. Многие проигрывали свою пайку или обноски, считавшиеся здесь одеждой. Меня пытались вовлечь, но я неизменно показывал средний палец. Что означает сей жест, народ не понимал, но и без объяснений становилось ясно, что я отказываюсь. В казино иногда заглядывал Квазимода, словно канал переключал с домашнего на спортивный. Сам никогда не играл, но периодически делал ставки на победителя. Если его ставка выигрывала, смеялся и хлопал в ладоши, если проигрывала, огорчался искренне как ребенок. Вообще, было интересно наблюдать за местной жизнью. Сидельцы делились на два вида: те, которые ждали суда, и те, которые дождались. Тем, которые дождались, было проще. Наверх их не водили, просто отсиживали положенный срок, кому сколько присудили. Тюремная канцелярия работала четко в рамках закона, я даже видел, как одного арестанта освободили. Пришли и сказали: «Свободен». Он обрадовался и пополз на карачках к лестнице. На карачках, потому что ног лишился в процессе следствия. Мой шепелявый доброжелатель списал это на примерку испанской обуви. На пятый или шестой день заключения Поль поманил меня пальцем: «Синегин». Он сидел, прислонившись спиной к решетке, и жевал сухую рыбину. Я подошел, он кивнул на место рядом: «Устраивайся». Я присел. Что ни говори, а воздух здесь действительно был чище, я уже научился разбираться в его оттенках, да и вид лучше. Напротив, в женской половине хватало пусть и грязных, но симпатичных мордашек, которые не могли не вносить определенного ощущения радости. Чё звал? Честно говоря, было неприятно, что какой-то оборвыш помыкает мной как дворовой псиной. Понятно, что он местный смотрящий, авторитет, одно его слово, и меня затопчут. Ах, гордыня, уймись, не погуби меня прежде времени. Поль отломил от рыбины голову и бросил в сторону, к ней тут же сунулись несколько доходяг, завязалась потасовка, сопровождаемая злобным сопением. Смотрю я на тебя, Синегин, смотрю. Сколько дней уже смотрю. Он оторвал ребрышки, бросил туда же, куда и голову. Держишься ты смело, прям рыцарь, а ведь все одно боишься, угадал? Страшно. Всем страшно под пытку идти. К чему он это? На вшивость проверяет. Конечно, я боялся. Трясся как корова перед забоем. Воображение у меня всегда работало будь здоров, с легкостью представляя, через что проходят люди, которых уводили в следственный зал. Щипцы, крючья, дыба. Бррррр. В следственной практике средневековья пытки – нормальный и единственный способ добыть правдивую информацию. А если ты не знаешь чего-то, то тебе любезно намекнут, что говорить. Но самое интересное, просто так никто пытать не станет, это всегда происходит по решению суда, ибо только суд имеет право дать разрешение на пытку, если подозреваемый отказывается признавать вину. Меня пока не допрашивали, так что пытать не имеют права, но я все равно боялся. А ты сразу сознайся во всем, в чем попросит, не дождавшись моего ответа, посоветовал Поль. Так проще, поверь, и целым будешь. Видел того безногого, сюда на своих заходил. Сначала отказывался признаваться, а как сапожки напялили, сразу совсем согласился. Только что толку, ног-то уже не вернешь. Понимаешь, о чем я? А тебе что за печаль о моих ногах? Поль вздохнул. Молодой ты, сильный, жалко. Вот так же выползешь на коленях, а то и еще без чего. Как ответ перед жировиком держать будешь? Неожиданно. Вот уж не думал, что жировикой здесь выплывет. Я перехватил кандалы. Накинуть цепь на шею Поля и сдавить покрепче, пока он что-нибудь похожее со мной не сотворил. Не бойся. Поль заметил мое движение, но реагировать не стал, продолжая спокойно жевать рыбу. Я жировику не друг, не воюю с ним, потому что кишка тонка, но и не дружу, и под руку его никогда не встану. А ты? Он посмотрел на меня с долей зависти. Ты его разозлил. Рассказывали мне, как ты его за яйца зацепил. Дурак, что сразу не убил, теперь он от тебя не отстанет. Чучело обещал сделать, признался я. Сделает, кивнул Поль. Не было случая, чтоб он слово свое не сдержал. Но здесь тебя никто не тронет, обещаю. Если только магистраты накинутся, так что делай, как говорю. Ни от чего не отказывайся, совсем соглашайся. Тебя за что засадили? Ночью на улице кричал пожар. А ты кричал, кричал. Вот и не отказывайся. За такое только штраф дадут. Что мне дадут и как вести себя, я и без его подсказок знал. Ничего нового по этому поводу не услышал. Вопрос в другом. Чего он за свои советы хочет? Не альтруист же он в самом деле. А как на волю выйдешь? Продолжил Поль. Предместья за Вельскими воротами знаешь? Видел издалека, неопределенно ответил я. Трактир там есть, серая птица. Если по дороге отцу Ассана ехать, так он самый первый. Скажи хозяину, что от меня. Хозяина Коклюшем кличут. Зачем мне это? Он подскажет, где жировика встретить, чтоб встрече вашей не помешал никто. А дальше сам решай, как быть. Я одно лишь скажу. Если хочешь ходить не оглядываясь, жировика завалить надо. Я широко улыбнулся. Понял. Моими руками от конкурента избавиться решил. Дай-ка угадаю. Ты сам здесь от него прячешься. Ага, ждешь, когда его кто-то другой прикончит, а потом выйдешь и рытвину под себя нагнешь. Ну а если и так, Поль догрыз рыбину и швырнул остатки доходягам. Тебе по-любому что-то делать надо, иначе он тебя самого нагнет. Чучело, говоришь, вот и станешь чучелом. А я тебе совет дельный даю и помощь оказываю. Пойми, Синигин, выбора у тебя нет. Можешь, конечно, убежать, но он все равно достанет, не простит. А заодно и близких твоих. Понимаешь, о чем я? Понимаю. Сука, конечно, этот Поль давит на самое больное. Но чего хочешь говори, а он со всех сторон прав. Одним мной жировик не накушается. А почему своих людей не пошлешь? Люди, он хмыкнул. Людям вожак нужен, без вожака они боятся. Жировик это. А ты первый, кто его так? Ха. Пол жизни бы отдал, чтоб глянуть, как ты ему клевец к яйкам сунул. Поль хохотнул, изображая веселость, но в то же время взгляд его оставался серьезным. Он изучал меня, ждал, что отвечу. Соглашусь, не соглашусь, психолог гребаный. Думает, надавил куда надо, испугал. Я и потеку, сделаю, как он велит. Конечно, сделаю, но не потому, что он этого хочет. Ну так чё, напрягать мне как Люша, напрягай. Вот и молодец. Поль облегченно выдохнул. Я тогда человечка пошлю к Коклюшу, чтоб он подготовился и ждал тебя. Не ссы, все хорошо будет. Неделя две, и тебя отсюда выпрут. А пока, хошь распоряжусь, чтоб цепи с тебя сняли, че ты маешься с ними, и жрачку получше, да, а то отощал совсем. Он кивнул моему беззубому товарищу. Жан, хватит, посидел, готовься на выход. Пойдем, обговорим что к чему, а ты, малыш, место твое отныне здесь. «Наслаждайся воздухом и женщинами», — он подмигнул. «А вечерочком я велю, так они нам покажут кое-чего. Хех, тебе понравится, не понравится. Не люблю грязных потных женщин, а других я тут не видел. Но не воспользоваться предложением было бы грех. Я притиснулся вплотную к решетке. Показалось или нет, вон ту я уже видел. Где? Лицо чисто ангельское, пухлые губки, щечки эсмеральда, не иначе. Вот только взгляд настолько жесткий, что заставляет ежиться. Если в средневековье реально водились ведьмы, то это одна из них. Заметив, что я смотрю на нее, ведьма шагнула назад и растворилась в темноте. Я продолжал всматриваться в женскую половину, надеясь снова увидеть красотку, и всматривался до тех пор, пока не явился Баландер в сопровождении Квазимода. На раздачу ужина красавица не явилась, и на следующий день ее тоже не было. Я пробовал расспросить поля, но смотрящий не понимал меня. «Красавица? Какая красавица? Здесь все красавицы. Глянь, эй, пухленькая, задери подол. А шо дашь? Давать твоя обязанность. А я за просто так не даю. Так я ж только посмотреть. И шо? За бесплатно не показываю. Но подол задрала, да еще и заржала так, что эскадронный жеребец позавидует. А утром среди прочих арестантов, которых стража уводила в пыточную, назвали мое имя. Я сначала не поверил, думал, послышалось». Но стражник повторил жестко: «Вальгаст Синигин». Я вышел в коридор, и стражник прорычал: «Два раза повторять надо, а ты называй правильно. Мое имя – Вальгаст де Синигин». «Ничего, ща тебя с твоей де отымеют», и махнул рукой. «Пошли». Медленно, словно паковый лед, тронулись с места. шли на дрожащих коленях. До лестницы добирались минуты две, столько же потратили на подъем. Когда поднялись на первый этаж, двое, не сговариваясь, рванули к выходу. Их перехватили. Стража уже привыкла к таким поворотам сюжета и была наготове. Потом, как стадо баранов, погнали по винтовой лестнице на второй этаж. Я кое-как давил ногами на ступени, голова разрывалась от мыслей. Почему мы не сопротивляемся? Почему позволяем вести себя на убой? Почему? Я могу вырубить одного стража и еще одного, но их не меньше 10, в руках дубинки. Меня легко примут, как тех двоих, и все равно доставят сюда. Господи. Но внешне оставался абсолютно спокоен, и в следственное бюро вошел, расправив плечи и ухмыляясь. Помещение было примерно в половину меньше подвала, большую часть занимали различные приспособления и предметы для выбивания показаний. Предназначение многих я не понимал, но кое-что было знакомо по фильмам и картинкам из учебников. Дыба, железная дева, колодки, столы, крючья, цепи, испанские сапоги, стул ведьмы. Слева у стены стояла жаровня, человек с лицом обожравшегося кота выкладывал на угли щипцы и прутья. Другой такой же обожравшийся водил наждаком по лезвию длинного ножа. Всего заплечных дел мастеров я насчитал 6. Отдельно за столом справа сидели трое монахов в белых туниках и черных плащах с капюшоном, доминиканцы. Перед ними высились кипы дешевой бумаги, чернильницы, перья. Они переговаривались о чем-то, посмеивались, один попивал травяной настой из глиняной кружки, по запаху, душица. Я думал, нас сразу растащат по углам и начнут вытягивать жилы. Отнюдь. Монах с кружкой взял со стола листок, прищурился и прочитал имя. Жан с улицы Мясников. Кто? Арестант возле меня вздрогнул и сжал плечи. Монах поставил кружку и встал. Молчим, стало быть. Ладно. Тут описание. На переносице слева небольшой шрам, глаза цвета карь. Заплечных дел мастера пошли вдоль строя. Один ухватил моего соседа за волосы и потянул голову вверх. Вот он. Ага, закивал монах. В чем виновен? Так, стало быть, говорил против герцога Филиппа Доброго, своего сюзерена, что тот, дескать, слаб желудком и гадит, где ни попадя. Признаешь, святой отец, все было не так, жалобно зашелестел Жан с улицы Мясников. Я всего лишь сказал, что налог, который он ввел за провоз товара по мосту через Виль, слишком высок. Герцог и без того ест без меры, а нам и присесть по нужде не каждый день удается. Вот как, монах вскинул брови, стало быть, покушался на право герцога взимать пошлины. Это серьезное преступление против государства. Это он не договорил, но и без того напрашивался неприятный вывод. Подобная формулировка, попади она в руки судьи, приведет к однозначному приговору, смертная казнь. Причем казнь будет достаточно мучительная, что-нибудь вроде колесования или четвертования. Жан понимал это не хуже моего. Его заколотило, он рухнул на колени и зашептал. Не так, ваше преосвященство монсеньор, как ты высоко вознес меня, нахмурился монах. Преосвященство, монсеньор, сие есть суета и словословие, противное Господу нашему Иисусу Христу. Ну-ка растяните его на ложе, послушаем, как он на нем словословить станет. Двое мастеров подхватили Жана под локти и, не обращая внимания на мольбы, потащили к столу, похожему на раму с валиками и веревками. Пока Жана привязывали, монах назвал следующее имя. Тоже Жан, только с коровьей улицы. Его преступление заключалось в том, что он вломился в дом конкурента, мастера из цеха горшочников, и перебил всю посуду. Бытовуха. Арестант не стал отпираться, признал вину, и ему указали на угол возле входа. Посиди пока там. Третьего арестанта обвинили в злословии и попытке сексуального насилия в отношении благородной дамы. За такое могли кое-что отрубить, и обвиняемый стоял перед монахом, обливаясь потом. Сознаться, лишишься сокровенного. Не сознаваться, первый Жан начал тихонечко поскуливать. Мастера стянули петли на его лодыжках и запястьях и вставили в центральный валик длинный рычаг. Потянули, скрипнули веревки. Жан задергался, задышал и испустил зловонный дух, да так громко, что монах замахал перед носом рукой. «Вставьте ему затычку», — потребовал он и вернулся к третьему арестанту. «Так, прелюбодей, стало быть», — сквернословил на жену сеньора де ла Порта, а потом схватил ее за руку. «Не так все было, нет, не так, но сеньор де ла Порт утверждает, что ты пытался затащить жену его в спальню. Благо, он вернулся домой и спас супругу от твоих посягательств. Это явное нарушение 10-й заповеди. «Не возжелай жены ближнего твоего». «Да это она меня». «Она возжелала». «Еще одна заповедь нарушена». «Не произнеси ложного свидетельства на ближнего твоего». «Да не ближние они мне». «Не ближние». «Я конюх». «Конюх». «Как же не ближний?» «Тут записано, что сеньор де Лапорт давал тебе кров, пищу, одежду, а каждые 3 месяца выплачивал 4 су. Подтверждаешь? А ты в благодарность за это пытался силой овладеть женою его. Не так все, не так, да она всех слуг в доме и не по разу. Этот сеньор де Лапорт, рогоносец, каких поискать? Она мне, она просто попалась. Он на рынок отправился, а она и, если бы я отказался, она меня. Не сознаешься, стало быть. Ладно, монах повернулся к столу. Брат Данис, займись сим прелюбодеем, да не жалей сил на него, покуда не признается. Несчастного любовника поволокли к широкому креслу, усадили и привязали ремнями. Поднесли 2 доски, напоминающие разделочные, только с шипами и закругленными углами, приставили к колену и наложили сверху обручи. Если я правильно понял, это и был испанский сапог. Но прежде, чем горе любовник начал орать, голос подал Жан с улицы мясников. Его растянули на ложе в полный рост, веревки натянулись. Стало слышно, как трещат суставы. Жан какое-то время терпел, но когда натяжение веревок резко ослабили, он взвыл так, что встрепенулись огоньки светильников. Монах благодушно кивнул и произнес: «Кто из вас Синигин?» Стражник толкнул меня к столу. Монах взял очередной лист, прочитал, помолчал, снова прочитал и проговорил задумчиво: «Вальгас, где Синигин?» «Ясно. Почему в кандалах?» «Ни к кому конкретно он не обращался, поэтому я ничего не стал говорить». Стражник замялся. «Это приказ Приволушара. Он считает, что Синигин склонен к побегу. Так вот кому я обязан кандалами. Но если уж я склонен к побегу, то вешать их надо было на ноги». То же самое сказал монах. «Почему тогда кандалы не на ногах?» Стражник пожал плечами, дескать, кто вешал, с того и спрашивайте. Доминиканец покачал головой и продолжил рассматривать меня, лицо задумчивое, словно решал, чем порадовать, то ли дыбой, то ли теми приспособлениями, назначение которых я не понял. Впрочем, может сильно не задумываться, отпираться я не собираюсь. Сознаюсь во всем, что предъявит, и попрошу прощения за все, в чем потребуют. Строить из себя героя не стану, а на суде посмотрим, кто крайним останется. «Как с вами обращаются, господин Десинигин?» Я прикусил губу. Странный вопрос, к чему он это? Хочет поразить меня добротой душевной, проявить сочувствие, успокоить, а потом прикажет ногти на руках рвать, или, что написано в том листе, который он только что прочел. Ну, в сравнении с этими, я кивнул на Жанов, неплохо. Шутишь никак, стало быть, жалоб нет. Как же нет, есть. Кормит плохо, содержание неподобающее. Опять же кандалы, тюрьма. А ты как хотел, брат мой, раз уж попал сюда, стало быть, виновен, он кашлянул. Но Господь готов простить тех, в кого верит. В тебя он верит, монах покосился на бумагу. Я бы сказал, он тебе доверяет. Причем доверяет до такой степени, что готов предоставить монастырского адвоката на предстоящих слушаниях. Я бы отдал свою вечернюю пайку, лишь бы на минуту заглянуть в ту бумагу. Это моя индульгенция. Сомневаться не приходилось. Кто-то в противовес мастеру Батисту защищал меня. Кто? Кто решился на такое? Я мысленно представил всех, кого позволило вспомнить память предыдущего носителя. Пустота. Никого, кто обладал бы достаточной властью. Может быть, друзья отца? Я часто видел их в нашем доме, когда вернулся из университета. Среди них мог оказаться кто-то, кто имеет связи при королевском дворе. Но какова сила этих связей в городе, поддерживающим англичан и бургундцев? Оба Жана заорали в унисон, заставляя меня вздрогнуть. Глупцы, что ими движет? Палачи все равно добьются своего и заставят признать вину, пусть даже надуманную. А если не заставят, то запытают до смерти. Взять хотя бы Жиля Дере, сподвижника Жанны де Арк. Сейчас он друг и фаворит Карла VII, но пройдет несколько лет и его обвинят в колдовстве, садомии, убийстве сотен детей, богохульстве, будут пытать, вырвут признание и отправят на костер. Никто не поверит в обвинение, потому что судить его будут враги, которые сейчас притворяются друзьями. Но тут главное – цель. Сразу после казни судьи раздербанит все нажитое несчастным Жилем по своим карманам, и уж поверьте, дербанить будет что? 3 графства, 3 баронства, куртка замшевая, 3 куртки. Согласен что ли, глухой брат мой? Тронул меня за руку монах. Я вздрогнул. С чем? подпиши». Он протягивал лист. Это был другой лист, не индульгенция, но я ошибся. Меня опять заставляют продать дом в обмен на жизнь. На самом деле нет никаких друзей, нет защитника. Я все надумал, и меня ловко и уверенно подвели к ситуации, когда лучше все продать и бежать. И хорошо, если продать, а то ведь и бесплатно забрать могут. Я взял бумагу, пробежался глазами по строчкам. Это был договор на право защиты меня монастырским адвокатом. Ага, есть все-таки защитник. Не особо раздумывая, я схватил перо и начертал. Вальгасп Десенигин. Да будет так. Глава 14. Меня отвели назад, но не в подвал к полю и крысам, а на конюшню. Отдельная камера, нары, окошко в клеточку. Не гостиница, конечно, но лучше, чем было. Воздух однозначно чище, да и рожа Квазимоды перед глазами не мелькает. Изменения не коснулись лишь вечерние пайки. Все тот же разваренный горох, луковица, хлеб и пара яблок. Время снова потянулось скучной чередой. Похолодало. На дворе сыпал листьями сентябрь, и пусть дни по-прежнему радовали теплом, по ночам хотелось закутаться во что-нибудь теплое. Я ходил по стойлу из угла в угол, поглядывал в окно, прислушивался к крикам испыточной. «Сколько можно держать меня здесь?» 3 недели прошло. Я провонял, оголодал, оброс. Одежда стала невыносимо грязной, тело чешется. Когда начнется это чертово предварительное разбирательство? Хорошо, хоть кандалы сняли. Поль обещал, но не сделал, а монах пальцами щелкнул, и кузнец сам ко мне приперся. Осталось дождаться суда. Приходил адвокат, невысокий, в возрасте, одет прилично. Судя по имени, дворянин, но скорее всего из безземельных, и адвокатская практика для него была единственным средством к существованию. Мы проговорили 3 часа. Я хотел узнать различия между средневековым адвокатом и моей современностью. Этот человечек являлся светским представителем монастыря, защищая его интересы во всех судебных тяжбах, а также был обязан возглавлять монастырское ополчение во время боевых действий. Практика у него была обширная и затрагивала интересы не только монастыря, но и, с позволения аббата, многих цеховых объединений Реймса и частных лиц. Он имел собственную адвокатскую контору, который владел в качестве наследственного лена, и значит, я оказался прав, решив, что землица у него шиш. Однако это не мешало ему жить на широкую ногу. Он даже похвастался, что ежегодный доход его составляет более 500 ливров. Я присвистнул. Нехило так живут адвокаты во Франции. Но не зря говорят, что богатые тоже плачут. Когда я начал расспрашивать, что из себя представляет монастырское ополчение, лицо его стало задумчивым. Он пытался дать пояснение, описать тактику предполагаемых действий, виды вооружений, и я понял, это не его, абсолютно. Сама мысль, что надо идти куда-то воевать, тыкать в кого-то копьем, приводила его в ужас. Глаза начинали бегать, руки трястись. Он хватался за рукоять меча, который носил исключительно ради статуса, и сжимал так, что белели костяшки пальцев. Он не боец, нет, обычный буржуа с дворянскими корнями, предпочитающий крепкий стул в тихой конторе жесткому седлу на спине боевого коня. Потом мы обсудили мои проблемы, они казались ему смехотворными. На допросе от меня не требовали признания вины. Во-первых, подвергать дворянина пытке дозволено лишь с разрешения суда, а мое дело еще не рассматривалось. Меня просто хотели запугать, обычная следственная практика. Подсудимый приходит, смотрит и во всем признается. Во-вторых, есть люди, которые не оставят меня в беде, что наглядно продемонстрировал монах-доминиканец, проводивший дознание. Что это за люди, адвокат не сказал, лишь намекнул, что со временем я все узнаю. Максимум, что мне грозило, штраф, и адвокат пообещал сделать его максимально низким. На том и расстались. Вечером к решетке легкой тенью скользнула девица. Она вцепилась пальчиками в прутья и зашептала: «Ты Синигин, симпатичная, удивительно чистая и без охраны». Десенигин, без надежды на понимание, поправил ее я. «О, какие мы благородные», хихикнула она. «Ладно, слушай, Десенигин, тебе привет от поля. Он спрашивает, помнишь ли ты ваш договор?»